Глава 21. Да уж, погода, сказка. Полностью соответствует тому, что творится у меня внутри, и тому, что окружает меня снаружи. После раската грома у меня душа в пятки упала, потому что я подумала, что это... Пришли за мной те самые жуткие лбы со страшными рожами, которых я видела в доме Доронина, когда решила сбежать. И устрашающие начали ломиться в дверь. Слава богу, это всего лишь происки погоды. И собака, которая, испугавшись грома и молнии, принялась бросаться на дверь, ища утешения в руках хозяйки. Светлана выбранилась. Наш разговор прерывался, когда она побежала на крыльцо, чтобы пустить в дом Жулю, которая чуть ли не выгрызла дверь зубами и когтями, а я с облегчением выдохнула. Это собака. Всего лишь собака, а не банда озлобленных мордоворотов, слуг бездушного миллионера. Да уж, похоже, моя жизнь теперь станет минным полем. Шаг влево, шаг вправо, можно подорваться. Неужели я теперь буду бояться каждого шороха, каждого постороннего звука? Потому что знаю, что он меня ищет. И с каждой минутой его злость растет, когда он понимает, что он не может получить то, что жаждет, и то, что требует страшного наказания и расплаты. Дверь скрипнула. Меня на пару секунд обдало морозным свежим воздухом. Послышался цокот коготков, а старый деревянный пол и тихий скулеж. «Ну ладно, ладно, заходи. Только грязь здесь не разводи и веди себя тихонько. Жуля, в угол. Место!» Поджав хвост, в дом забежало рыжее лохматое существо, до чертиков испуганное и дрожащее, как осиновый лист. Свернувшись клубочком в углу, Жуля довольно мне моргнула, а я все-таки слабо ей улыбнулась. Светлана покинула меня на минуту, чтобы вернуться с горячим заварником. Моя чашка была пуста, она подлила в нее еще немного крепкого чаю. Оценив мое встревоженное состояние, Светлана продолжила нашу непростую тему разговора и попыталась меня немного успокоить. «Он будет тебя искать. Быстро поймает, если оступишься. Наш поселок тихий, можно сказать, брошенный на произвол судьбы. Вряд ли Мирон сюда сунется. Ты как вообще добиралась?» «На попутке. Меня женщина одна подвезла». «Умница. Хорошо, что не на автобусе». Я рассказала Свете также о том, как я встретила еще одну хорошую женщину на своем пути, Раису Павловну. За окном сгустились тучи. Внезапным порывом ветра открыла окно, пуская к нам прохладный поток воздуха. Охнув, тетя Света бросилась закрывать скрипучие створки, особенно когда послышался лай Жули. Погода разбушевалась. Как говорит, что тебе нужно остаться. Нянечка права. Я вам очень благодарна за все. Я буду стараться, обещаю. Только попросите, все сделаю, воодушевленно заявила я, вставая на ноги. Буду помогать по хозяйству. Согласна на любую работу, лишь бы быть подальше от него. В мыслях опять вспыхнул опасно завораживающий образ Мирона. И я тряхнула головой, ужаснувшись. Отныне Мирон Доронин стал для меня моим личным кошмаром и страхом номер один. «Хорошо, я даже буду рада компании, иначе уже готовилась помереть на старость лет в одиночестве. Как хорошо, что ты появилась, Дианочка. Никому в обиду не дам. А работу мы тебе найдем». «Спасибо большое, спасибо». Я почти обрадовалась и подумала, что решение проблем не за горами, как вдруг вспомнила о самом важном. О моей тайной беременности от миллионера. Что же будет с ребенком? Как мне сохранить свой секрет в тайне, если я надумаю оставить малыша? Нужно будет регулярно посещать врачей, следить за своим состоянием и регулярно наблюдать беременность. Это будет очень сложно. Меня неожиданно затошнило. Я по привычке накрыла рот ладонью, сжав ее. Думала, сейчас вырвет, но спазм сдержала. Меня отпустило, когда я сделала глубокий вдох. Заметив это, заметив мою бледность, тетя Света глянула на меня тревожным взглядом. «Диан, так что, ты правда беременна? Это точно?» «Да». «Бедная моя девочка», — покачала головой она. «Ну, Доронин точно мерзавец редкостный. так нагло воспользоваться, жизнь сломать бедной девочке. Неужели он не знал, чем это может закончиться? Тут и так все ясно, он тебя намеренно совратил. Только вот о предохранении как следует не подумал. Еще и сестрой твоей пользуется. Не человек, а дьявол самый настоящий. Отвратительный и мерзкий тип. Потому что богатый и балованный красивой жизнью. Хочу забыть это все. Давайте больше не будем. Я и правда очень сильно устала от этих всех разборок, каруселей в отношениях, череды бешеных событий. Голова трещит и раскалывается, как орех. Хочется тишины, покоя, одиночества. А что насчет ребенка? А что мне остается делать? Я не могу. Не могу себе это позволить. Мне страшно. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю. Тетя Света! Лицо обожгло новой порцией слез. Я вскочила на ноги со стула. Не знаю, что мне делать. Я не справлюсь. Не справлюсь. Нужно делать аборт. Тьфу тебе на язык, Диана. Ну что такое ты говоришь? Какой аборт? Глупенькая. Это все от отчаяния, да? Света подбежала ко мне и крепко обняла. Я уткнулась лбом в ее плечи и судорожно дрожала, всхлипывая, пока она теплыми ладонями гладила меня по спине. Я не смогу. Не смогу его прятать. Не смогу растить одна. Мне очень страшно. Я не знаю, что значит быть мамой. Так, успокойся. Вытри слезы и послушай меня внимательно. Неожиданно тон нянюшки стал строгим и жестким. Меня это взбодрило. Она крепко взяла меня за плечи и легонько встряхнула, приведя в чувство, строго заглянув в глаза. «Я твоя поддержка. Ты не одинока. Я помогу тебе, чем смогу, но аборт ты делать не будешь. Ты просто не знаешь, какие потом могут быть проблемы, особенно для нерожавшей девушки». Я задумалась. «Все верно. Как это сразу я не учла? Ребенок, которого ты носишь под сердцем, твоя маленькая копия. Убьешь его, убьешь часть себя. Не бери, милая, грех на душу. Это ничем хорошим не кончится». Из тети Светы вышел бы хороший психолог. Она долго и уверенно вела со мной диалог. В конце концов, я поняла, что она права. А я? Я, отдавшись эмоциям, чуть не совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. Вторую ошибку. После того, как доверилась Мирону и позволила себе открыть свои чувства и влюбиться в самого подлого и корыстного мужчину на свете. «Вы правы. Я благодарна вам за это», — честно призналась я, взвесив все «за» и «против». «Не переживай. Выкрутимся. Главное — не сдаваться. Разве это не твой девиз по жизни?» «Мой». «Тогда я тебя не узнаю. Что случилось с той бойкой, смелой, изобретательной Дианой?» Я задумалась. Печально вздохнула, поискав внутри мысли ответ. «Просто я устала от всех этих проблем. Я думала, я нашла свое счастье, а потом все опять рухнуло в гнилое болото». «Иногда, если что-то происходит именно так, значит, так должно быть». «Да, но я боюсь больше всего, что Мирон меня поймает. Как я могу скрыть от такого влиятельного человека беременность от него?» «За это тоже не переживай. У меня и на этот счет есть план. В деревне живет одна очень хорошая моя знакомая, Евгения Федоровна. Она акушер-гинеколог. Она будет вести твою беременность. Работает Евгения Федоровна в нашей местной больнице. Я с ней поговорю и обо всем договорюсь. Она будет тобой заниматься, но имя в карточку впишет другое. Никто не узнает, кто ты такая». «Правда?» В груди потеплело, ведь появился лучик надежды. Сейчас мои глаза заблестели не от слез, а от радости. Что ж, мне не придется убивать малыша. Хотя я этого искренне не хотела, но поначалу не видела другого выхода. «Да». Мы еще немного пошептались, решая главные вопросы, а потом я поняла, что мои ресницы слипаются и меня клонит в сон. Дождь за окном лишь усилился. От такой меланхоличной погоды хотелось только одного — свернуться клубочком в теплой постели, окунуться в мирную темноту, крепко уснув, и навсегда забыть о проблемах. «Так, все, пора спать», — резко оборвала меня Светлана, заметив мое вялое состояние. «Уже носом клюешь». 2 часа протараторили. «Идем, я тебе приготовлю постель, покажу, где ты будешь теперь жить и спать». Взяв меня за руку, заботливая женщина повела меня в соседнюю комнату. Небольшую, хоть и небогатую, но уютную, со старенькой кроватью и одиноким, стоящим у окна, письменным столом. Постелила чистое постельное белье и пожелала добрых снов, пока крупные капли дождя били по подоконнику. Глянув в окно, не передать словами, как я обрадовалась. Как хорошо, что я успела до начала настоящей бури, и теперь буду спать в тепле и уюте. Если бы такая ужасная погода застала меня где-то на полпути до дома Светланы, могла случиться беда. Переохлаждение, простуда, смерть от голода и холода. «Спокойной ночи!» — тетя Света выключила свет. «Как мне вас за все отблагодарить?» Она лишь мягко улыбнулась. Глядя на эту улыбку, можно сразу же понять, что у ее обладателя очень доброе сердце. «Просто живи здесь и составь мне компанию. Я всегда мечтала о дочке. Жаль, Господь мне ее так и не подарил. А может? Может, он услышал мои молитвы и послал мне тебя?» «Спасибо. А я бы очень хотела, чтобы вы были моей мамой во всех смыслах этого слова. Отдыхай и береги свое сокровище. Я бы очень хотела стать не только мамой, но и бабушкой», как бы дала она мне намек, прикрыв за собой дверь. Я укуталась в теплое одеяло, пахнущее полевыми цветами, положила ладошку на живот, нежно его погладила и мысленно прошептала: «Прости меня, малыш, прости за свои нехорошие мысли. Я тебя очень люблю и никому не отдам. Ты только мой. Мой самый сокровенный и бесценный секрет. Мы справимся, все выдержим, станем крепкой и любящей семьей».